больше, кроме этих трех высочайших вершин. После облета Эвереста пилот направил самолет снова в Коруну, туда, где река прорезает большие Гималаи. Блеккер, еще потрясенный видами склонов Эвереста, далее пишет. «Мы вернулись с грозным обрывом каньона реки Арун через фантастический хаос горных пиков, гребней и зубцов. Прошло почти 100 лет со времени героического путешествия исследователя Хари Рамы, и вот по долине Аруна, на этот раз с юга на север, движется наша экспедиция. Многое изменилось в этих местах за 9 с лишним десятилетий. Религиозный фанатизм и кровавые столкновения остались только на пожелтевших страницах записей и путевых дневников. Теперь для целой армии носильщиков и шерпов экспедиции это желанная возможность хорошо оплачиваемой работы. В деревнях вдоль пути следования экспедиции население старается заработать, усиленно торгуя картофелем, помидорами и другими дарами этой земли. Изменились люди, но не горы. Условия проходимости остались прежними, как и во времена Хари Рамы. Мы продвигаемся по тропам, где местами не пройдет и навьюченное животное, и единственная возможность транспортировки — спиноносильщиков. Наш проводник — река Арун. Но по дну долины не проходит ни одной тропы. В периоды муссонных дождей долина целиком затопляется, и потому все деревушки и отдельные дома стоят на склонах, а соединяющие их тропы проходят по окружающим гребням. Только в первый день мы идем прямо вдоль русла, заполняющего всю долину. Сейчас, в период между муссонными дождями, оно почти сухое. Стремительно река меандрирует среди наносов щебня и тонкого серого песка. У реки настоящее царство птиц, в небе клинья диких гусей, на песчаных отмелях утки. В листве деревьев, подступающих к реке, порхают стайки зеленых попугайчиков. Но лишь один день из месячного маршрута удается нам пройти по ровному дну долины. Уже на завтра долина резко суживается, песчаные наносы исчезают, и мы должны двигаться по тропе высоко по склону. После недельного путешествия из Тхаран-Базара достигаем последнего оплота цивилизации. В мощном изгибе Аруна, при слиянии его с рекой Савакхола, образовалась обширная речная терраса, настолько плоская, что не потребовалось никаких серьезных строительных работ. Надо было лишь убрать большие камни, и полевой аэродром может действовать. Деревушка Тумлингтарш неподалеку отсюда состоит всего из нескольких убогих домишек, но название деревни на обзорных картах Непала снабжено силуэтом самолета, обозначающим аэродром. Она и для нас будет единственным пунктом связи с внешним миром на все время экспедиции. Сюда в последующие месяцы несколько раз спустятся 2 почтальона-шерпа, чтобы обменять наши письма на весточку из дома, доставленную маленьким почтовым самолетом непальской авиалинии. Этот воздушный мост организовала для нас госпожа Хавлей, представительница агентства «Рейтер» в Катманду. Сама она будет иметь в связи с этим одно преимущество – надежный приоритет в получении информации о ходе нашей экспедиции для передачи в печать. В Тумлингтаре нам нужно только разыскать господина Нараяна Шресту, торговца и представителя авиалиний, и договориться об организационных вопросах. Караванная тропа обходит Тумлингтар стороной, поэтому к деревне нужно пройти по тропинкам между участками полей. В северной части горизонта белеют ледники больших Гималаев в обрамлении из листьев, стоящих близко к нам могучих банановых деревьев, но домики под ними настолько жалкие, что нам ясно, лавку Нараяна Шресты мы здесь не найдем. У аэродрома стоит белый каменный домик, в нем несколько солдат, которые хорошо знают господина Шресту. Оказывается, мы должны протащиться пешком еще 3 часа до ближайшей высотки. Там расположен поселок Хандбари, столица здешней глуши. Вот там и найдете Нараяна Шресту. На карте у Хандбари любопытное примечание — торговля по средам. Конечно, мы не обращаем внимания на эту пометку и вообще давно уже не вспоминаем о календаре.